Глава 1215. Один против сообщества черной души. Что за хулиганство? Ты вторгся в сообщество черной души Альянса Небесного Бога! Кто ты такой? В разуме Манхау раздалось сразу несколько криков, принесенных потоками божественного сознания. Будь он обычным практиком, такое количество божественного сознания хватило бы, чтобы уничтожить его разум. Но Манхау был небесным практиком, поэтому он просто зашагал вперед. Как я и сказал, мое имя Манхао. Я здесь, чтобы истребить вашу секту. Холодно объявил он. Последние три слова прогрохотали подобно небесному грому, с легкостью разбив все сосредоточенное на нем божественное сознание. Воздух сотрясли отчаянные крики, раздавшиеся откуда-то из глубин сообщества черной души. Убить его! К нам вторгся чужак! В атаку! Я переплавлю его извлеченную душу во флаг и оставлю его в карманном измерении ледяного ветра! «Где он будет кричать десятки тысяч лет?» Небо потемнело, поднялся ветер, земля задрожала, когда толпы практиков взмыли в воздух и помчались к Манхао. Выпущенные ими божественные способности заполонили небо кричащими злыми духами, их целью был Манхао. Манхао совершенно спокойно продолжал идти вперед. По взмаху его руки в воздухе на пути наступающих практиков образовалась огромная трещина, оттуда полился красный туман и послышался зловещий смех. Сначала оттуда высунулась гигантская алая голова, а следом из разложившегося разлома вышел и сам кровавый демон. Существо с ревом бросилось вперед, превратившись в море крови. Когда алая вода касалась практиков, воздух тут же прорезали душераздирающие крики. Множество злых духов погибло, а их хозяев практиков сильно затрясло. Из их глаз, ушей, носа и рта потекла кровь, в то время как их высасывало досуха, в поднявшемся кровавом тумане появился багряный дух крови. Кровавая тень без каких-либо эмоций проходила мимо практиков, отчего те с дикими воплями усыхали и погибали. Практики сообщества черной души прославились благодаря своим жестоким техникам. Каждый член сообщества убил настолько много людей, что все давно уже сбились со счета. Они считали, что не существует людей, которые могли бы превзойти их в жестокости. Но от увиденного сейчас практики сообщества черной души одеревенели. Ни в плане жестокости, ни кровожадности они рядом не стояли с кровавым демоном и кровавым духом. Продолжая неспешно идти, Манхао взмахом рукава обрушил целый рой бессмертных гор. Стоял такой грохот, словно наступил конец света. «Какая дерзость!» Громогласно процедил кто-то. От его внушающего страх голоса кровавый демон задрожал, кровавый дух в ужасе застыл на месте, а бессмертные горы рассыпались на части. С черного утеса неподалеку повалил смолистый дым, постепенно принимая очертания лица мужчины средних лет, чьи глаза сверкали подобно молниям. У сообщества черной души имелся всего один патриарх царства Дао, но он был непростым практиком этого царства. Когда Манхао его показали нити кармы, он установил, что это был эксперт царства Дао с двумя эссенциями, но в поднявшейся сейчас силе ощущались не две эссенции, а три, что делало его Дао-лордом. Именно он обвинил Манхао в дерзости. От его слов не только все вокруг задрожало. Похоже, они могли управлять духовной энергией неба и земли, направив ее в Манхао в виде изгоняющей силы. На мгновение Манхао с тревогой прищурился. В этот момент из дымного лица вылетели 10 человек. Их культивация клокотала силой великой завершенности царства древности. Несколько из них сразу полетели к кровавому демону и духу, а остальные с хищными улыбками помчались к Манхао. Помимо них еще было больше сотни практиков царства древности в окружении своих ламп души. Эта впечатляющая группа своей силой сформировала большую магическую формацию, чья громадная энергия могла затмить небеса. Все больше практиков сообщества черной души взмывало в воздух, чтобы присоединиться к сражению уровня Дао. Так выглядело могущество секты такого калибра. «Три эссенции», — с прохладцей в голосе произнес Манхао. «Что с того? Раз уж я прибыл сюда, то закончу все здесь и сейчас». Он был железно уверен в видении, полученном с помощью нити кармы. Возможно, он не учел какой-то фактор, или этот человек недавно испытал прорыв культивации. Все это не имело значения. Если Манхао предстоит сразиться с экспертом с тремя эссенциями, он был к этому готов. После четвертого шага его энергия взмыла вверх, вызвав мощное землетрясение. Некоторые участки земли так и вовсе обрушились под землю. Из бездонной сумки с ревом вылетел кровавый мастиф, впечатляющий культивацией великой завершенности царства древности. Следом оттуда выскочил отряд черных бесов, которые в лучах света умчались в толпу практиков. Удивительно, но Манхао в одиночку противостоял всему сообществу черной души. Не желая давать врагу лишних козырей, он не объявил им, что пришел за душой Чу Янь. Разумеется, согласись они передать ее без боя, он бы пошел с ними на сделку, даже если бы это обошлось ему в солидную сумму денег. Но если они откажутся сотрудничать, тогда их знания о его намерениях поставят душу Чу Янь под угрозу. Поэтому проще всего было уничтожить все сообщество и забрать душу Чу Янь силой. Кровожадная аура Манхао приняла форму черной энергетической волны, которая ударила во все стороны. У любого практика, кто не успел увернуться от этой волны, мутнел рассудок, и он погружался в пучину безумия. В то же время культивация Всевышнего Дао Бессмертного Манхао продолжала усиливать технику Семь Божественных Шагов. Его энергия опять взмыла вверх, стоило ему сделать пятый шаг. Дюжина практиков Царства Древности вместе с шестью экспертами Великой Завершенности Царства Древности приближались. Их объединенная сила приняла форму огромной души Яма, казалось, вышедшей из глубин преисподней. Верхняя человеческая половина тела была закована в черную броню, а вот от пояса вместо ног у нее был змеиный хвост. С ревом душа Яма вскинула свое оружие и обрушила его на Манхао. В тот момент, как нога Манхао опустилась вниз, его энергия поднялась еще выше. Небо и земля сдрожали, по земле начали расползаться трещины, а на планете внизу рушатся горы. В ответ на это его культивация вызвала чудовищный ураган, который превратился в барьер, налетевший на душу Яма. Их столкновение отбросило душу Яма назад, которая оказалась бессильной против барьера, не говоря уже о том, чтобы атаковать Манхао. Эта душа не сумела подобраться к нему даже на 300 метров. Эта атака захлестнула не только душу Яма. Все практики Царства Древности закашлялись кровью, когда в них ударил барьер. Некоторых даже разорвало на части. Те, кому удалось выжить, были тяжело ранены и отброшены назад. Практики Великой Завершенности Царства Древности побледнели и изумленно выдавили. «Кто ты такой?» Этот вопрос прозвучал, когда Манхао завершил шестой шаг. Его энергия опять взмыла вверх, а культивация расширила барьер с 300 метров до 900. Пострадало еще больше практиков, включая людей на Царстве Бессмертия. Одних безжалостно отшвырнуло назад, другие погибли на месте, планету затопили леденящие душу вопли. К этому моменту все уже поняли, что вторгшийся в их сообщество незнакомец был невероятно могущественным. «Царство Дао! Он точно на царстве Дао!» Голоса кричавших людей дрожали от страха. Жестокость и кровожадность местных практиков не имела значения. Сейчас перед лицом нового врага они чувствовали только страх. Их патриарх тоже находился на царстве Дао и считался могучим экспертом. Тем не менее, это не вселило в их сердца уверенности в победе. Любой человек на царстве Дао обладал достаточным могуществом, чтобы вселить страх в сердца даже самых храбрых практиков. Только в рядах практиков начали раздаваться крики, как лицо, сотканное из дыма, открыло рот и выдохнуло поток черного ветра. В нем чувствовалась сила эссенции. Это была невероятная эссенция ветра, к тому же с ней плотно переплеталось множество визжащих душ. Сокрытые во всеобъемлющем ветре души устремились к Манхао. С увеличенной благодаря шестому шагу силы Манхао выполнил магический пас одной рукой и резко ударил ей в воздух, словно хотел оттолкнуть небо. «Эссенция божественного пламени!» С гулом все облака в мире были мгновенно разогнаны. Эта эссенция не была алого или черного цвета, к тому же в ней напрочь отсутствовали души. В ней было только одно — безграничное пламя. Вспыхнувший огонь стремительно начал поднимать температуру на планете до пугающего уровня. Небо стало вместилищем для моря пламени, а земля — полем боя. Манхао использовал божественное пламя против духовного ветра. Под гнетом эссенции мир содрогнулся еще сильней. Будучи не настоящей планетой, а искусственным объектом, созданным из соединения более мелких кусков, под таким давлением царства Дао оно начало медленно разрушаться. На Земле образовывались все новые и новые трещины, а потом Манхао сделал седьмой шаг. Этот шаг соединил его волю с волей небес, сделав его кем-то вроде бога. Нынешняя энергия клокотала в совершенно неслыханной манере. Он еще никогда не набирал такое количество силы и, по правде сказать, еще не использовал мост Парагона. Демонстрируемая им сейчас мощь была одной лишь силой культивации, причем настолько ужасной, что даже практики на царстве Дао постереглись бы с ней связываться. Манхао в мгновение ока превратился в гиганта высотой в 3000 метров. Стоило ему сжать пальцы в кулак, как началось обрушение неба, а потом Манхао бросился прямо на дымное лицо, парящее над черным утесом. Это был убивающий богов кулак. Лицо в дыму выглядело крайне скверно. Ощущение, исходящее от Манхао страшной опасности, он чувствовал только от старейших экспертов Восьмой горы и моря. Чувство, нависшее над ним угрозы, не посещало его очень и очень давно. С другой стороны, он сразу понял, что это была одна из сильнейших атак Манхао. Да и то её он смог применить только после серьёзного наращивания энергии. Хотя лицо могло дать отпор этой атаке, стоящий за ним эксперт не посчитал нужным этого делать. Его стратегия была просто выждать, пока Манхау истратит всю эту энергию. С холодным блеском в глазах лицо внезапно увернулось от кулака Манхао и начало таять в воздухе. В этот момент в глазах Манхао вспыхнул коварный огонёк. Когда лицо практически полностью исчезло, его кулак раскрылся, и он попытался схватить курильницу для благовоний, стоящую у основания Чёрного Утёса. Несмотря на громкие заявления, его первоочередной задачей никогда не было уничтожение секты, ею являлась душа Чую Янь. До этого Манхао разыграл всё таким образом, чтобы в случае уклонения его противника у него появился шанс схватить курильницу для благовоний. На случай, если бы патриарх не увернулся, у Манхао был припасён ещё один план.